Вопрос номер два. Вопрос отличия. Что вы делаете такого, что не делают другие, и почему люди захотят это покупать? Большинство компаний не очень честно отвечают себе на вопрос, а что особенного в моих услугах или продуктах. They think their products and services are great. Они думают, что они великолепны. And they think, I'm in one city. Они думают, если мне удалось достичь успеха в одном городе, or I'm in one country. Или в одной стране, and what we have is super fantastic. Значит, то, что у меня есть, замечательно. The whole country or the whole world should have what we have. Именно вся страна и весь мир должен иметь то, что есть у нас. So they start franchising. И они начинают развиваться как франчайзинг. And here's where they miss it. И вот где они не улавливают этого. The world doesn't need more clothing. Миру не нужно больше одежды. The world doesn't need another coffee store. Миру не нужна еще одна кофейня. The world doesn't need another pizza restaurant. Миру не нужна еще одна пиццерия. The world doesn't need another hotel chain. Миру не нужна еще одна сеть отелей. What the world needs is a better pizza restaurant. Миру нужна пиццерия более хорошего качества. Special clothing. Уникальная одежда. A different type of coffee house. Другой тип кофейни. Or exceptionally different services. Или выдающиеся услуги. If you don't have something special, если у вас нет ничего особенного, it's going to be very hard to franchise. Вам будет очень сложно переводить свой бизнес на модель франчайзинга. Because nobody's going to buy your opportunity. Потому что никто не будет покупать ваши франшизы. And think about this. Задумайтесь вот о чем. Where are you going to sell your franchise? Куда вы будете продавать свои франшизы? Probably in a different geographic location than where you're centralized now. Возможно, в другие географические зоны, не там, где вы присутствуете уже сейчас. Is your cup of coffee better than I can find one in the market that you're going to be selling the franchise to? Ваша чашка кофе лучше, чем та, которую я могу найти в том месте, где работаю сейчас. Most companies don't have any differentiation or anything special in reality. У большинства компаний на самом деле нет ничего отличающего от других. And this is a very important consideration. Это очень важная вещь. You've got to look at this realistically. Вы должны реалистично оценить свои товары и услуги. Do you have the next big thing? Есть ли у вас что-то, что может действительно стать поворотным моментом в истории? If not, если нет, franchising is going to be very difficult. Тогда франчайзинг для вас будет очень сложным.